на вкус довольно водянистого. «Без вопросов и сейчас не обойтись. В смысле, когда вы вернетесь в Базель?» «Хорошо», — сказал Эдуард. «Мы ответим. Но я мало что знаю. И Нелли тоже». «Что же вам известно?» «Я вам уже говорил. Сказал, что Лаки недолго осталось. Слишком глубоко он увяз, а мозгов не хватает». «Да, Хункелер хорошо помнил, что он именно так и сказал. Хотелось бы услышать имена». «Нету имен!» Ответ прозвучал резко и решительно. «Мы имен не знаем». «Эов молчал, как могила», — сказала Нелли. «А Лаки скорее откусил бы себе язык, чем что-нибудь выдал. Это он давно усвоил». «А где вы брали героин, если позарез было нужно?» «Не скажу». На сей раз Эдуард покраснел, как рак. Даже оттопыренные уши стали свекольного цвета. Отпил глоток яблочного сока из стакана, который стоял перед ним на столе, и на секунду закрыл глаза. Потом взял себя в руки. «Нелли не виновата. Я тоже. Мы дадим показания, но только в присутствии моего адвоката. А завтра непременно продолжим поход». «Сызнова через какую-нибудь хренову гору!» — буркнула Нелли. «Поздравляю вас, господин Фишер», — сказал Хункелер. «С чем?» «У вас замечательная подруга». Вечером, когда Хункелер вернулся в Эльзас, Хедвиг в красном платье с глубоким вырезом сидела за столом в гостиной и плакала. Глаза у нее покраснели, значит, плакала она уже давно. «Никто меня не любит», — всхлипнула она. «Сперва без цыплят оставили, а теперь и вовсе бросили тут одну». Он взял ее за руки, поднял со стула и пристально посмотрел в лицо. «Что за ерунда?» «Никакая не ерунда. Мы договорились пойти потанцевать, а ты и думать об этом забыл». «Вот оно что! Ты о помолвке на Шпицвальде?» «Верно, я напрочь о ней запамятовал». Он сокрушенно покачал головой, а потом рассмеялся. «Как ты умудряешься забывать о таких вещах?» — сердито сказала Хедвиг. «Ты меня не любишь. Для женщины такие вещи очень важны». «Для мужчины тоже все, поехали». И они поехали. На верхней дороге он увидел в зеркале заднего вида красный шар солнца, опускающийся к горизонту. Праздник был тессенский. Тессенские тарелки с салями и мортаделлой, белый тессенский хлеб, красное тессенское мерло. Альвин и Конрад играли тессенские мелодии. Народу собралось довольно много. Три ворчуньины сестры, маленькие, кругленькие, крепкие женщины, в возрасте от 60 до 70 лет. Две из них с мужьями, третья — вдова. Двое коллег Авраама, старики в поношенных костюмах, оба молчали, ели и пили много вина. Фермерская чета, воротившаяся из Брюник Швингена. И еще несколько человек из интерната для престарелых. Армин Меркле с женой, сестры Бюллер, супруги Щуббах. «Слушайте, господин комиссар», — сказал Меркле, — «чем вы, собственно, занимаетесь целыми днями? Мы, простые швейцарские граждане, финансируем вас своими налогами. И на тебе! Сперва убивают заслуженного врача, потом душат молодого парня. Он хоть и наркоман, но как-никак швейцарец. В какой стране мы живем, а? На Балканах?» «Откуда вам все это известно?» — спросил Хункелер. «От радио «Базилиск». В новостях передавали. Они сказали, что отныне глаз с вас не спустят. Знаете что? Можно кое-что вам сказать?» «Пожалуйста». «Базельская полиция никуда не годится. Давно пора бы покончить с этой иностранной сволочью, вышвырнуть их к чертовой матери в наручниках, а начнут артачиться, пластиковый мешок на голову и дело с концом». «Твое здоровье», — сказал Хункелер, поднял бокал и улыбнулся Хедвиг. Выглядела она замечательно, и праздник ей нравился. Вино было хорошее, салями и мортаделла выше похвал. Только хлеб суховат. «Можно тебя пригласить?» — спросил Хункелер. Взял Хедвиг за руку и потянул в угол, где освободили место для танцев. Танцевали они целый час, подпевая по-итальянски музыке. «Чудесной ночью плывем в гондоле, с Лизеттой милой займусь любовью». Наутро в 7 часов Хункелер сидел на кухне и, глядя в окно, пил третью чашку чая. Зеленый дятел, описав красивую широкую дугу, сел на трухлявую грушу возле свинарника, передвинулся чуток повыше и застучал клювом. Его красная шапочка поблескивала на солнце. Сухой сук, точно арабский полумесяц, торчал на фоне блекло-голубого неба. В ушах у комиссара все еще звучала вчерашняя тессинская музыка. Хриплый голос Альбина, звон гитары. Как замечательно! Влюбляться! В его-то годы, причем все время в одну женщину. Он достал блокнот и карандаш и начал писать. Понедельник, 9 июля. 1. Ровно неделю назад Кристо Эрни нашли убитой. 2. В первые дни ничего не происходило. Потом внезапно целая лавина событий. Взорвалась Анкара, задушен Лаки Шиндлер, обнаружен Генрих Рюфенахт. 3. Анкара меня не интересует, и Лаки Шиндлер тоже. Зато Рюфенахт очень даже интересует. Ужасно противно, но никуда не денешься. 4. Карен Мюллер. Возможно, подстрекательство к убийству. 5. Куница слопала цыплят. Ужасно. Не для куницы, но для цыплят. 6. Здесь лучезарное утро. Ужасно, что нельзя остаться. 7. Визит к антиквару Дрейфусу. 8. Совещание будет ужасно противное. Девиз. Пошли вы все в задницу, иначе не выдержать. 9. Вечером наведаться к Рюфенахту. Он, конечно, будет вилять и хитрить, но я его улечу. 10. Тессинская музыка иной раз отвратительна, иной раз чудо как хороша. Хункелер налил себе 4-ю чашку, стал пить. Чай был горький, настаивался слишком долго. Он снова схватился за карандаш. 11. Почему у зеленого дятла красная шапочка? Почему он такой красивый? Вошла Хедвиг в синем пеньюаре. Ступала осторожно, вроде как не совсем проснулась. Он налил ей кофе. В 9:30 он был на Дюфурштрассе. Звонил в дверь антиквара Дрейфуса. Ему открыли. Он поднялся по широкой лестнице и вошел в переднюю солидной старинной квартиры. По стенам витрины со скарабеями и бронзовыми фигурками Анубиса, Осириса и Сиды. 2 известняковые плиты с иероглифами. На 3-й длинное лицо и изогнутые губы Эхнатона. Дрейфус оказался кряжестым 70-летним мужчиной с седой шапкой и густых курчавых волос. Хункелер представился, вынул из кармана скарабея и подал ему. Антиквар мельком взглянул на вещицу и улыбнулся. Потом прошел в комнату. Судя по всему, это был кабинет. Сел и вставил в правую глазницу специальную линзу. 5 минут он изучал жука, молча, крепко сжав губы, после чего положил линзу и скарабея на стол. Лицо озарилось счастливой улыбкой. «Вообще-то я мог бы и не разглядывать его так тщательно. Я сразу понял, что это не подделка». «По каким признакам?» «Голубчик, я уже 5 десятков лет занимаюсь древностями. Как взял его в руки, так сразу и понял. На редкость красивый экземпляр. Эпохи Тутмоса III. Такие нечасто встретишь. Более поздних, эпохи Рамсесидов, 19 и 20 династии, сохранилось куда как много. А дальше сплошной упадок. Вам знакома гробница Тутмоса III? «Нет. Она невелика, но, на мой взгляд, удивительно красива. На стенах небольшие фигуры, как бы в стиле Пикассо. Компактное, невероятно впечатляющее единство.